Они одинаково думают, одинаково говорят, одинаково любят и одинаково страдают. Не случайно в этом отношении реплика Хлои, обращенная к Ализе. «Если бы я не была замужем за Коленом, я хотела бы, чтобы его женой стала ты». В сущности, это один и тот же персонаж, размноженный в 6 вариантах и поставленный в 6 разных ситуаций. Образуя собственный мирок, эти персонажи, свой центр и свое воплощение обретают в фигурах Колена и Хлои. Их девизом может служить одна единственная фраза — «Счастье здесь и теперь». Счастье не опосредственное никакими неистинными формами социокультурного общения. Вяну глубоко симпатичны его герои. В них, без всякого сомнения, он вложил сокровенную частицу собственного «я». Но вместе с тем для него очевидна и полная невоплотимость их идеала, которому в буквальном смысле нет места в реальной действительности. Вот почему вся история любви Колена и Хлои, их женитьбы и их счастье есть самая настоящая утопия или легенда о потерянном рае. В любом случае, легенда. Далеко не случайно, что в «Пене дней» Виан использовал сознательно или бессознательно многие мотивы такого жанра, как идиллия. Действительно, мир его героев — это самый настоящий идиллический мир, но только перенесенный на почву современного города со всеми его приметами. Идиллическая жизнь всегда бывает прикреплена к особому месту, к уголку. Его существенная черта — пространственная ограниченность и отсутствие глубоких связей с другим, реальным, большим миром, а то и прямое ему противостояние. Именно так обстоит дело в «Пене дней», где средоточием идиллической жизни служит квартира Колена, как бы отгороженная от остальной действительности и недоступная ее воздействию. Даже солнце не проникает в это жилище. Зато в нем сверкают сразу 2 маленьких домашних солнца, создающих атмосферу радости, довольства и беззаботности. Кухонные мыши любили плясать под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые все больше дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Мотив идилличности подчеркнут у Виана мотивами сказочности, волшебства, магии, феерии. На кухне у Колена сказочное чудо-печка, только приобретшая форму наисовременнейшей электроплиты. Водопроводный кран поставляет к столу живых угрей. Пиано-коктейль смешивает напитки в соответствии с тональностью и темпом той или иной мелодии. В этом мире есть даже охраняющие и служащие ему боги и башки. Повар Николя, своего рода бог из машины, маленькая мышка, фея-хранительница домашнего очага, наконец, Исида, богиня-мать, богиня жизни и здоровья.